Акт 2. Контора лагеря Ку, оштукатуренный коттедж, середина дня. Начальница лагеря вешает трубку и зовет лагерную воспитательницу. Начальница лагеря, воспитательница. Я только что говорила с мистером Гумбертом. Мать Лолиты погибла в дорожном происшествии. Воспитательница. О, боже мой! Начальница лагеря. Он едет за ней. Он попросил меня сказать Лолите, что ее мать больна. Найдите, пожалуйста, девочку и подготовьте ее к отъезду. Кстати, где этот ленивец, мой сын? Пусть он уберет мусорные баки за сарай. Поиски Лолиты. Ее имя выкрикивают на различный лад в нескольких местах лагеря. Мы проходим мимо ужасно милых домиков и палаток, стоящих в сосновой роще. Кинокамера заглядывает за кусты и деревья. Две тени в подлеске поспешно расцепляются. Далекие голоса зовущих нарастают и затем затихают. Голоса. Лолита, Лолита. Грунтовая дорога ведет к лагерным домикам и палаткам. За рулем автомобиля Гумберт. Чарли, 14-летний сын начальницы лагеря, катит пустые баки через дорогу. Гумберт, указывая рукой из окна. Там находится контора. Чарли молча показывает ему направление, дернув большим пальцем руки. Контора, Гумберт и начальница лагеря. Начальница, подсчитывая сумму оплаты и не поднимая глаз от бумаги. Какая трагедия. Когда же похороны? Гумберт. Ох, они уже были вчера. Я решил, что ребенку не стоит этого видеть. Излишнее потрясение. Оплачивает счет. Начальница. Благодарю вас. Бедняжка Лолита. Вот ваша квитанция. Появляется Лолита, волоча и подталкивая свой чемодан. Лолита. Здрасте, здрасте. Он опускает руку на ее голову и подхватывает чемодан. На ней ее самое яркое клетчатое платье и коричнево-белые полуботинки. Когда они подходят к автомобилю, Лолита взмахом руки прощается с Чарли. Лолита. Счастливо оставаться, дружок Чарли. Угрюмо, не без некоторого сожаления, он провожает ее светлыми с белесыми ресницами глазами. Внутри нагретого солнцем автомобиля. Она усаживается рядом с Гумбертом, прихлопнув на своих коленях вздувшуюся юбку, затем, энергично обрабатывая во рту резиновую жвачку, принимается быстро вертеть рукоятку, опуская окно. Автомобиль несется сквозь полосатый пятнистый лес. Лолита, вежливо. «Как мама?» Гумберт. «У нее что-то с желудком». Лолита. «Что-то жуткое?» Гумберт. «Нет, с желудком. Какая-то желудочная хворь. Ее перевезли в больницу в деревню, около Липингвиля». Лолита. «И мы едем туда, как вы сказали, Липровиль?» Гумберт. «Липингвиль. Да, нам придется оставаться некоторое время поблизости, пока ей не станет лучше. Или хотя бы немного лучше. А потом махнем в горы. По-моему, отличный план». Лолита. «Угу. А далеко эта больница находится?» Гумберт. «Ну, где-то 200 миль. Тебе было очень весело в лагере?» Лолита. «Угу». Гумберт. «Жаль было уезжать?» Лолита. «Унг-унг». Гумберт. «Говори, Ло, а не хрюкай. Расскажи мне что-нибудь». Лолита. «Что именно, папаша?» Гумберт. Все равно что. Лолита. Можно вас называть на «ты» и «папа»? Гумберт. Можно. Лолита. Вот комедия. Гумберт. Что именно? Лолита. Умора, что вы в мать втюрились. Гумберт. Существуют, кроме того, такие вещи, как взаимное уважение и счастье чисто духовных отношений. Лолита. Как же? Промежутки между репликами заполнены живописной окрестностью. Гумберт. Посмотри, сколько там коров на склоне. Лолита. Меня вырвет, если я увижу еще одну корову. Гумберт. Знаешь, Лолита Ло, я ужасно скучал по тебе. Правда, ужасно. Лолита. А вот я по тебе не скучала. Мало того, мерзко тебе изменяла. Но это ровно ничего не значит, так как ты все равно перестал мной интересоваться. Вы здорово лупите, господин. Гораздо скорее, чем мама. Он переходит со скорости в 70 миль в час на 50, что видно на спидометре. Гумберт. Почему ты думаешь, что я перестал тобой интересоваться? Лолита. Ну, во-первых, ты меня еще не поцеловал. Не так ли? Гумберт, вильнув, съезжает на травянистую обочину. Она прижимается к нему. Автомобиль дорожной полиции останавливается около них. Патрульщик. Что-то случилось? Гумберт. Нет, нет. Я только хотел свериться с картой. Лолита, услужливо поспешно перегнувшись через ГГ и говоря с несвойственной ей учтивостью. Боюсь, мы остановились в неположенном месте. Дело в том, что у нас возник вопрос, как проехать короткой дорогой, и мы подумали... Патрульщик. Хорошо, если вы хотите сделать остановку, здесь в 300 ярдах есть стоянка. Лолита. Ах, спасибо. Густобровый полицейский награждает юную красотку своей самой широкой улыбкой и плавно отъезжает. Лолита прижимает к груди трепещущую руку. Лолита. Экий балда, он должен был тебя сцапать. Гумберт. Помилуй, почему же меня? Лолита. Потому что предельная скорость в этом дурацком штате всего 50 миль в час. Нет, нет, не замедляй, он теперь далеко. Гумберт. Нам еще предстоит длинный перегон, так что веди себя как хорошая девочка. Лолита. А свет был красный. Я никогда не видала такой езды. Они безмолвно проезжают через безмолвный городишко. Гумберт. Ты сказала, что вела себя, не знаю, гадко? Не желаешь ли ты рассказать об этом? Лолита. А тебя легко ошарашить? Гумберт. Нет. Так чем ты там занималась? Лолита. Ну, я принимала деятельное участие в лагерной жизни. Гумберт. Ансуит? Затем? Лолита. Ансуит меня учили жить групповой жизнью, счастливой и полной жизнью, и при этом развивать собственную гармоничную личность. Словом, быть паинькой. Гумберт. Да, я видел что-то в этом роде в лагерной брошюрке. Лолита. Мы любили петь хором у костра. Гумберт. Что-нибудь еще? Лолита восторженно. Герл-скаутский девиз — это также и мой девиз. Мой долг — быть полезной животным мужского пола. Я исполняю их прихоти. Я всегда в хорошем настроении, и я всегда грешу мыслью, словом и делом. Гумберт. Это все, моя остроумная детка? Лолита. Мы пекли пироги на солнечной плите с рефлектором. Как интересно, правда? Здорово. Мы делали рентгеновские снимки. Мы распознали 3 птиц в лесу. Больше учитель не знал. Вот весело. Гумберт. Себенту? Это, наконец, все? Лолита. Се. не считая малюсенькой вещи, о которой я, может быть, расскажу попозже, если будем сидеть в темноте. Дорога. Придорожный указатель. Отель «Зачарованные охотники», 8 миль. Далее другой указатель. Брайсланд, 750 футов над уровнем моря. Наконец, щит на перекрестке. До вашего незабываемого отеля «Зачарованные охотники» 3 мили. Лолита. Ах, давай остановимся в незабываемом. Гумберт. Я забронировал две комнаты в гостинице для туристов в Липпингвилле, но... Лолита. Ах, пожалуйста. Остановимся в «Зачарованных». Это известное романтичное место. Люди будут думать, что мы любовники. Пожалуйста. И вот он предстал перед нами, дивно и неотвратимо, в конце плавного поворота, под призрачными деревьями, наверху, где кончался обсыпанный гравием въезд, белый чертог «Зачарованных охотников». Лолита, выбираясь из машины. Ну и шик! Старый Том, седой горбатый негр, уносит чемоданы. Это большая, старая, вычурная, семейного типа гостиница с колонной галереей. Гумберт и Лолита входят в богато украшенный холл. Участники двух съездов, медицинского в стадии убытия и флористического в стадии прибытия, заполняют помещение отельной конторы. Лолита опускается на корточки, чтобы осыпать ласками кокер-спаниеля, который, разлегшись на ковре, тает под ее ладонью. Гумберт, невнятно, обращаясь к отельному клерку у стойки конторы, мистеру Ваткинсу. «Могу ли я снять комнату на ночь?» Ваткинс. «Простите, сэр». Гумберт. «Могу ли я снять две комнаты или одну комнату с двумя кроватями?» Ваткинс. «Боюсь, мы ничем не сможем вам помочь. Гостиница переполнена участниками съезда медиков, включая тех, кому не нашлось места в другом отеле. И, кроме того, встреча экспертов по розам как раз началась. Это для вас и вашей девочки?» Добродушно глядит на Лолиту. Гумберт. «Ее мать больна, мы очень устали». Ваткинс. «Мистер Свун». Появляется Свун, другой отельный служащий. Ваткинс. «Что слышно о докторе Лаве?» В оригинале «Лав», «Любовь». «Он телефонировал?» Свун. «Да, он отменил свою бронь». Ваткинс. «А как обстоит дело с семьей Близ?» В оригинале «Близ», «Блаженство». Свун. «Они намерены сегодня освободить номер». Ваткинс. Гумберту. «Раз так, я могу поселить вас в номере 342, но там имеется только одна кровать». Гумберт. «В таком случае не могли бы вы поставить дополнительную кровать?» Ваткинс. «Нет ни одной свободной, но мы что-нибудь придумаем позднее». Гумберт. «Хорошо, я беру номер». Ваткинс. «Наши кровати довольно...» открывает журнал регистрации постояльцев, «широкие. Прошлой ночью на такой кровати у нас уместилось трое докторов, и тот, что спал посередине, был весьма упитанный», протягивает Гумберту конторское перо, так как его собственное застопорилось. «Джентльмен». Коридор на третьем этаже. Дядя Том с чемоданами и ключом занят отпиранием двери номера. Он возится с ключом. Лолита. «Смотри, ведь это номер нашего дома, 342». Гумберт. «Забавное совпадение». Лолита. «Да, очень забавно». «Знаешь», — смеется, «прошлой ночью мне приснилось, что мама утонула в Рамсдельском озере». Гумберт. «Неужели?» Комната. Двуспальная кровать, зеркало, двуспальная кровать в зеркале, зеркальная дверь стенового шкафа, такая же дверь в ванную, чернильно-синее окно, отраженная в нем кровать, та же кровать в зеркале шкафа, два кресла, стол со стеклянным верхом, два ночных столика, между ними двуспальная кровать, точнее, большая кровать полированного дерева с бархатистым покрывалом пурпурного цвета и четой ночных ламп под оборчатыми красными абажурами. Гумберт дает старику Тому $1, подзывает его обратно и дает еще один. Том уходит с ухмылкой признательности на лице. Лолита, динамически гримасничая. «Как же так? Мы оба будем спать здесь?» Гумберт. «Я просил отдельную комнату или хотя бы добавочную койку для тебя или для меня, если хочешь». Лолита. «Ты с ума сошел?» Гумберт. «Почему же, моя дорогая?» Лолита. «Потому, мой дорогой, что когда дорогая мама узнает, она с тобой разведется, а меня задушит». Она стоит напротив зеркальной двери шкафа, с удовольствием щурясь на свое отражение. Гумберт садится на краешек низкого кресла, нервно потирает ладони и обращается к ее довольному отражению. Гумберт. «Послушай меня, Ло. Давай установим кое-что раз навсегда. Я твой приемный отец. В отсутствие твоей матери я отвечаю за твое благополучие. Нам придется много быть вместе. И поскольку мы не богаты, мы не сможем...» Привстает и подхватывает свой плащ, который соскочил с крючка. «Всегда занимать две комнаты». Лолита. «Ладно, ладно. Мне нужна моя расческа». Гумберт пробует ее обнять. Так, невзначай, капля сдержанной нежности перед ужином. Лолита. «Слушай, я предлагаю похерить игру в поцелуи и пойти жрать». Он открывает чемодан с вещами, которые купил для нее. Гумберт. «Кстати, здесь несколько платьев и вещиц, которые я купил для тебя в Паркингтоне». «Ах, мечта мечты моей!» Она направилась к раскрытому чемодану, как будто подстерегая издали добычу, как будто в замедленном кинематографе, вглядываясь в эту далекую сокровищницу на багажных козлах. Она поднимает за рукавчики кофточку, вытаскивает медленную змею блестящего пояска и примеряет его на себе. Затем она вкралась в ожидавшие ее объятия, сияющая, размаянная, ласкающая меня взглядом нежных, таинственных, порочных, равнодушных, сумеречных глаз, не дать не взять, банальнейшая шлюшка. Ибо вот кому подражают нимфетки, пока мы стонем и умираем. Их поцелуй прерывается стуком в дверь. Старик Том входит с вазой великолепных роз. Гумберт. «Вот это да! От кого цветы?» Том. «Я не знаю». Гумберт. «Что значит «не знаете»? От управляющего отелем?» Том. «Не знаю. Мне дали их на цветочной стойке для мистера...» Сверяется с карточкой. «Мистера Гомберга и его маленькой девочки». Дядя Том уходит, приняв четвертак. Гумберт выдергивает карточку из букета. «Похоже, на этой цветочной выставке переизбыток роз. Терпеть не могу цветы. И еще я не терплю, когда мое имя коверкают». Лолита. «Но ведь они изумительны». Цветы, конечно же, послал давний поклонник маленькой Долорес Клэр Куильти, которого мы вскоре мельком увидим. Ресторан отеля. Претенциозные фрески на стенах изображают охотников, зачарованных в разнообразных положениях среди множества животных, дриад, кипарисов и портиков. Лолита, обозревая фрески: «И что все это значит?» Гумберт: «Ах, мифологические сцены на новый лад. Плохое искусство, во всяком случае». Лолита: «А что значит плохое искусство?» Гумберт: «Продукт посредственного, неоригинального художника. Взгляни на этого отвратительного единорога. Или это кентавр?» Лолита: «Он вовсе не отвратительный. Он чудный». Подавальщица приносит еду. Конец ужина. Гумберт достает пузырек со снотворными пилюлями, откупоривает его и наклоняет над ладонью. Он подносит пустую горсть ко рту и делает вид, что глотает. Лолита: «Лилово-синенькие. Из чего они сделаны?» Гумберт: «Витамин П. Из вод пурпурных морей и персиков, из перьев райских птиц, из болотных орхидей, из приапового винограда». Лолита: «Слишком уклончиво. Дай мне одну сейчас же». Гумберт: «Держи». Он выпускает из ладони в ее нетерпеливую, чашечкой поднесенную руку, пилюлю. Лолита, проглатывая: «Могу поспорить, что это приворотное зелье». Гумберт: «Боже милосердный, что ты знаешь о зельях?» Лолита: «Это было в фильме «Стан и Изи» с Марком Кингом. О, посмотри, кто здесь». Господин в кричащего цвета спортивном пиджаке входит в обеденный зал и направляется к дальнему столику. Это Куильти. Он узнает очаровательную маленькую девочку миссис Гейс, но, не считая быстрого оценивающего взгляда, не обращает на нее и Гумберта никакого внимания. Лолита: «Посмотри, как он похож, как невероятно похож на Куильти». Гумберт: «Что? Наш толстый дантист здесь?» Лолита задержала во рту только что взятый глоток воды и поставила обратно на стол затанцевавший стакан. Лолита, поперхнувшись смехом: «Да глупости, я говорю о том писателе, который на папиросных рекламах». Гумберт: «О, слава! О, женщины!» Подавальщица: «Что вы желаете на десерт? У нас есть мороженое, малиновое, шоколадное, ванильное и, дайте вспомнить...» Лолита: «Я хочу шоколадного и малинового». Гумберт: «А для меня просто чашку кофе. И чек, пожалуйста». Лолита теребит локоны, пытаясь согнать сонливость. Гумберт: «В котором часу вас будили в лагере?» Лолита: «В половине...» Она преодолевает большой зевок. «Седьмого». Зевота распирает горло и сотрясает ее. «В половине седьмого». Ее горло снова стало наполняться. «Утром я каталась на лодке, а потом...» Подавальщица: «Знаете, малиновое закончилось». Наплыв. Лифт. Гумберт и Лолита входят. В лифте три дамы, эксперты по розам. Каждая из них похожа на альпинарий. Двое пожилых мужчин и девушка-лифтерша. Гумберт и Лолита близко стоят друг к другу, лицом к лицу. Затем им приходится стать еще ближе, когда их обступают люди. Двое мужчин выходят. Лолита, сонная и озорная, наваливается на Гумберта, смотрит на него снизу вверх и тихо смеется. Гумберт: В чем дело? Лолита. Ни в чем. Три матроны, улыбаясь, выходят. Теперь Гумберт и Лолита стоят свободно. Лифтерша. Смотрите под ноги, пожалуйста. Коридор в направлении номера 342. Лолита. Ты бы дотащил меня до кровати, как это делают в мультфильмах. Ах, я такая сонная. Пожалуй, я скажу тебе, какими гадкими мы были, Чарли и я.